Относительно управления монастырских крестьян дошла до нас любопытная челобитная крестьян Можайского Лужицкого монастыря в 1720 году. «Державнейший царь, государь милостивейший, в прошлых годах, по нынешний 720 год, был у нас архимандрит Сергий и ведал нас и слуг, и служебников судом и расправою всякими делами. А ныне он и архимандрит волею Божию очами обнищал и отъял Бог очес его зрения. А в прошлом году прислан нам Знаменского монастыря иеромонах Иосиф Бранцов, и в нынешнем году он и келарь взят к Москве за его немалое неистовство. И ныне у нас судом и расправою ведать и от сторона оберегать некому. А у нас в Лужицком монастыре есть иеромонах Иоасаф Коржавин, человек добрый, не пьяница, суд и расправу между нами и от сторон оберегать станет. Просим иеромонаху Иоасафу быть судебным монахом. Подписались выборные крестьяне. Война продолжалась, и финансовые затруднения не уменьшались. Старое препятствие к уравнительному сбору, укрывательство тяглых людей существовало, несмотря на меры царя Алексея и повторительные указы сына его. В 1714 году повелено было сенату таможенные, кабацкие и оброчные сборы положить в каждом городе на купечество по большому окладу, а откупы и счеты отставить и от дворового с крестьян, и с купечества сбору отличить и избирать особо. По старым и по новым указам всяких чинов, людей и крестьян, которые имеют торги, выключая тех крестьян, которые продают то, что у них родится, взять в посад и поселить в слободах, а закладчиков и выходцев и беглецов взять и с наказанием, уравнять все губернии как дворами, так и душами, и с них сборы, чтобы во всех губерниях было равенство. Никакие меры не помогали, доходы не высылались сполна, важнейшие дела останавливались за неимением денег. Мы видели донесение Ушакова, как разбежались строившие корабли и работники за неимением денег. Это не был единственный случай. В декабре 1716 года адмирал Апраксин писал Макарову: «Истинно во всех делах, как слепые, бродим, и не знаем, что делать, стали везде великие расстрои. А где прибегнуть и что впредь делать, не знаем. Денег ниоткуда не возят, дела, почитай, все становятся». О недосылках можно судить из донесения князя Якова Долгорукова в 1719 году. Военный комиссариат учрежден с начала 1712 года. А по табеле положено из губерний, кроме Санкт-Петербургской, денежной казны присылать на дачу армии жалования и настроение мундира и амуниции 1 578 333 рубля. И хотя того постоянного числа из губерний в присылке сполна никогда не было, и осталось в доимке многое число, однако армия вашего величества с того года как жалованием, так мундиром и амуницией удовольствована. Еще же сверх указу прибавлены строить многие амуничные вещи вновь, а на провоз мундира и амуниции до разных мест в расходе без малого 300 тысяч рублев. Ныне в мундирных канцеляриях покупных сукон, мундиру и амуниции и других припасов в остатке на 350 тысяч рублев, да из губернии недослано по табеле 712 года на 7 лет 2 миллиона 500 тысяч, в том числе на 2 года 717 и 718, на которые велено по указу вашего величества весьма доправить 950 тысяч рублев, а на остальные 5 лет править со временем исподволь. Так как главную причиной скудости доходов были злоупотребления при переписи дворов, то Петр решился ввести подушную перепись. 22 января 1719 года был издан указ «Ради расположения полков армейских на крестьян всего государства брать во всех губерниях сказки о душах мужеского полу. За утайку душ приказчикам, старостам и выборным людям смертная казнь безо всякой пощады». 19 января 1720 года новый указ. «Хотя сказки и высылаются, однако в них пишут одних крестьян, а дворовых и прочих не пишут. В чем может быть такая же утайка, как и в дворах бывало, и потому писать всех, кто живет в деревнях». 16 декабря того же года новый указ. Назначен был срок подачи сказок 20 июля. И все сказки не поданы. Ландраты и комиссары пишут, что помещики, люди их и крестьяне сказок не подают, из дворов бегают и укрываются, вследствие чего у ослушников указа отписать деревни, а самих выслать к розыску. Указ 15 марта 1721 года говорит, что доносители показали утайку до 20 тысяч душ, и потому велено сказать всем землевладельцам, чтобы объявляли об утайке без всякого страха, на виноватых не будет взыскано. В противном случае они подвергаются наказанию по прежним указам. Страна была действительно бедная, малолюдная, без промыслов. Тяглые люди действительно бегали и употребляли все средства, чтобы уклониться от платежа денег в казну. Но Петр хорошо знал, что одной из главных причин скудости казны – была закоренелая болезнь русского общества, воспитанного на кормлении. Тщетно преобразователь выставил понятие о государстве, о бескорыстном служении, ему тщетно толковал о пользе всенародной. Русский человек в продолжении многих веков привык смотреть на службу как на средство кормления. И века должны были пройти, прежде чем он мог отстать от этой привычки. Но Петр не был такой человек, который мог спокойно передать времени известное улучшение, известную работу, чувствовать всю нужду в деньгах и знать, что вместо употребления на общее дело они расходятся по частным карманам, было для него невыносимо. И как везде, так и здесь он принял самые сильные меры, начал кровавую борьбу с казнократцами, как в старину стрельцами.